«Теперь-то я совершенно здоров», — продолжал он. «Как только найду что-нибудь подходящее, приступаю опять к работе. У меня уже несколько зацепок есть. В одном месте вот-вот должно решиться. Ух, и хорошо будет вернуться домой». Намерения у Грея были самые добрые, но, пожалуй, ему не хватило такта. Ведь тем же методом внушения, так я его для себя определил, который оправдал себя в случае с Греем, Ларри, вероятно, пользовался, чтобы излечить Софи от тяжелого алкоголизма. «А мигрени у вас совсем прекратились?» — спросил Эллиот. «Уже 3 месяца не было. А чуть мне покажется, что начинается, хватаюсь за свой талисман». Он вытащил из кармана старинную монету, которую дал ему Ларри. «Я с ним не расстаюсь. Я бы его и за $1 000 000 не продал». Завтрак кончился, нам подали кофе. Тот же официант подошел спросить, потребуется ли ликер. Все отказались, только Грей пожелал выпить рюмку коньяку. Когда бутылка появилась, Эллиот ее проверил. «Да, это я могу рекомендовать, это вам не повредит». «Может быть, и месье выпьет рюмочку?» — спросил официант. «Увы, запрещено». Эллиот рассказал ему, что у него плохо с почками. Врач категорически потребовал, чтобы он отказался от спиртного. «Капля зубровки, месье, не повредила бы. Для почек, я слышал, она даже полезна. Мы только что получили партию из Польши». «В самом деле? Она сейчас редко попадается. Ну-ка, покажите мне бутылку». Пока официант, дородный представительный мужчина с серебряной цепью на шее, ходил за бутылкой, Эллиот объяснил нам, что это польская разновидность водки, но гораздо более высокого качества. «Мы, бывало, пили ее у Радзивиллов, когда я гостил у них во время охотничьего сезона. Видели бы вы, как эти польские князья с ней расправлялись. Стаканами пили, и ни в одном глазу, даю слово. Голубая кровь, конечно, аристократы до кончиков ногтей. Софи, вам нужно ее попробовать, и тебе тоже, Изабелла. Когда еще представится такой случай?» Бутылка появилась, Ларри, Софи и я не поддались искушению, но Изабелла выразила желание попробовать. Я удивился, обычно она пила очень умеренно, а тут уже выпила 2 коктейля и 2-3 стакана вина. Официант налил ей в рюмку бледной зеленой жидкости. Она понюхала. «Ой, как пахнет чудесно!» «А что я говорил?» — воскликнул Эллиот. «Там в нее добавляют какие-то травы, они и дают этот тонкий букет. Пожалуй, выпью капельку, составлю тебе компанию. Один раз не страшно». «Вкус божественный», — сказала Изабелла. «В жизни не пила такой прелести». Эллиот поднес рюмку к губам. «Так и вспоминается прежнее время. Вы, молодежь, никогда не гостили у Радзивиллов. Вы не знаете, как люди жили. Совсем особенный стиль, феодальный. Ничего не стоило вообразить, что вернулся в Средневековье. На станции вас встречала карета шестеркой с форейтером. За обедом за каждым стулом стоял ливрейный лакей. Он еще долго расписывал роскошь и великолепие замка, блестящие вечера, которые там задавали, и у меня закралось подозрение, разумеется, недостойное, что все это результат сговора между Эллиотом и официантом, позволившего ему поразглагольствовать об этой княжеской фамилии и сборище польских аристократов, с которыми он когда-то был на короткой ноге. Он говорил как заведенный и вдруг предложил: «Еще рюмочку, Изабелла?» «Ох, нет, боюсь. Но вкусно до невероятия. Я так рада, что узнала про эту зубровку. Грей, давай купим такой». «Я распоряжусь, чтобы вам прислали несколько бутылок». «Дядя Эллиот, неужели правда?» — в упоении вскричала Изабелла. «Вы так нас балуете? Грей, ты попробуй обязательно. Она пахнет свежим сеном, весенними цветами, тмином и лавандой, и вкус такой мягкий, нежащий, точно слушаешь музыку в лунную ночь». Такие излияния были не в характере Изабеллы, она, очевидно, чуть-чуть опьянела. Мы стали прощаться. Я пожал руку Софи. «Когда же свадьба?» — спросил я ее. «Через 1,5 недели. Надеюсь, мы вас увидим». «К сожалению, меня уже не будет в Париже. Я завтра уезжаю в Лондон». Пока я прощался с остальными, Изабелла отвела Софи в сторонку и о чем-то с ней пошепталась, а потом обратилась к Грею. «Да, знаешь, Грей, я еще не домой. У Малине показывают моды, мы с Софи туда заедем. Ей не мешает посмотреть последние модели». «Я бы с удовольствием», — сказала Софи. Мы расстались. Вечером я угостил обедом Сюзанну Рувье, а наутро отбыл в Англию.